4 октября. Дождливый день и вдобавок ветреный. Я сделал обход. Иди в задницу, дворняга. Взаимно. Привет, твари. Скользят, извиваются. Как насчет того, чтобы меня выпустить? Неа. Настанет мой день. Не сегодня. Все как обычно. Все кажется в порядке. Как насчет Колли? Тебе нравятся рыженьки? Тебе так и не удается более-менее сносно изобразить собаку. Пока. Я проверил все окна и двери изнутри. Потом выбрался с черного хода через свой личный люк и проверил все снаружи. Хозяин Джек спал или отдыхал в своей комнате без света. Не обнаружил никаких сюрпризов того сорта, о которых мы говорили с серой метелкой на днях. Нашел нечто иное. Один единственный отпечаток лапы, больше, чем моя, под деревом у дома. Сопутствующий запах и все соседние следы смыло дождем. Я покружился в поле в поисках других следов вторжения, но больше ничего не нашел. Старик, живущий дальше по дороге, у себя во дворе срезал с дерева омелу тонким сверкающим серпом. На его плече сидела белка. Это был новый поворот событий. Я заговорил с белкой из-за изгороди. «Вы участвуете в игре?» Он прыгнул на другое плечо хозяина, поближе ко мне, и, выглянув оттуда, протрещал. «Кто спрашивает?» «Зови меня Нюх», — ответил я. «Зови меня Плут», — сказал он. «Да, полагаю, участвуем. В последний момент решили. Спешка, спешка». «Открывающий или закрывающий?» «Невежливо, невежливо спрашивать. Тебе это известно». «Хотел попытаться проверить, не новички ли вы?» «Не такие уж новички, чтобы выдавать что-либо. Так что ты это брось». «Ладно. Подожди. А в игре есть полос? Ты хочешь, чтобы я выдал тебе кое-что?» «Тем не менее, да, есть. Шипучка. Берегись. Его хозяин сумасшедший». «А разве все они не такие?» Мы рассмеялись, и я слинял. В тот вечер мы опять вышли из дома. Перешли через мост и долго-долго шли. Великий детектив тоже бродил со своим спутником. Последний прихрамывал после недавних ночных похождений. Мы дважды прошли мимо них в тумане. Но этой ночью Джек взял волшебную палочку, чтобы стать с ней в центре города и в полночь поймать луч звездного света в хрустальный флакон. Как только часы пробили 12, жидкость во флаконе засияла красноватым светом, и где-то вдалеке поднялся вой. Мне он не был знаком. Я даже не был уверен, что выла собака. И все же это был язык моих сородичей. И долгие протяжные звуки означали «пропал». Когда я понял, я почувствовал, что пропал. При этом шерсть у меня на загривке встала дыбом. «Почему ты рычишь, друг?» — спросил Джек. Я не сказал. Я не был уверен.